Тимофей Клименко. «Иди к черту». Часть 11. Денис по просьбе Ольги развязал вымоченный в святой воде кнут и освободил сожженные почти до костей руки пленника. Тот, кряхтя, выбрался из душного багажника и с наслаждением вдохнул свежий сосновый воздух. «Ты тоже дыши впрок, святоша. У твоего друга из ароматов будет только сера. Легкие будешь выплевывать на обед и ужин, попик». «Это вряд ли», — холодно возразил ему Дионисий. «В девятом круге серы нет, и мне просто придется наслаждаться превосходным морозным воздухом. Ну, а ты дыши чем хочешь». Карась ухмыльнулся, пожал плечами, но ничего не ответил, подставив лицо ласковым солнечным лучам. Ольга недовольно поджала губы и потребовала, чтобы он снял освещенный пиджак и зашел в ограду. Пленник демонстративно стащил его вместе со штанами и швырнул ей под ноги. Потом махнул рукой и побрел к дому, с сожалением оглядывая свое поместье. Ольга и Денис пошли от него с двух сторон, а четверо мужчин из внедорожников последовали на расстоянии в несколько шагов, тщательно следя за каждым движением пленника. Еще двое свиты тут же поднесли к машине сатаны и Дионисия пару канистр с бензином. «Коля, ты собрался сжечь машину? А как же Ольга?» — скинул брови Денис и придержал друга за рукав. «Хм, нашел Герострата», — хмыкнул сатана. «Я велел ребятам ее заправить. Там же бак почти пустой, а нам еще сегодня ездить». На территории особняка стояла еще одна группа молчаливых мужчин из свиты сатаны, с такими же холодными и пустыми взглядами, что и у остальных. Они контролировали периметр вокруг дома, но внутрь пройти не смогли. Всего охранников едва набралось 30, но Денис ясно чувствовал, что соглядатаев вокруг гораздо больше, возможно, даже несколько сотен. «А где мои бойцы?» – озираясь по сторонам в поисках тел, спросил Карась. «Тех, кто сдался, уже проверили и прогнали. Мне на них плевать, шестерки. Двое или трое еще в доме. Забаррикадировались где-то в подвале. Я их показательно убью, как только выкурю. Чтобы неповадно было». Карась остановился у порога дома и поднес руку к замку. Потом начертил в воздухе несколько рун и снял охранные заклятия. Но несмотря на это, сатана не смог пройти дальше порога, будто бы наткнувшись на прозрачную стену. Карась откровенно развеселился, едко комментируя неудачу дьявола. Один из бойцов подошел к нему сзади и с силой ткнул кулаком в область почек, так что бандит едва не упал на колени. Денис молча прошел вперед, огляделся и взял стоящий у стены стул. Потом забрался на него и снял икону, что висела над входом. Карась и Ольга неспешно зашли внутрь дома. «Так везде?» Аккуратно укладывая лик на стол, спросил священник. «Да, над каждой дверью», – кивнул ему Карась и повернулся к Ольге. «Люцифер, отпусти моих ребят, а? Я прикажу, и они сдадутся без боя. Отпусти, они же просто честно служат». «Неожиданная мягкость», – покачал головой дьявол. «Ладно, пусть валят. Тут и без них достаточно пошумели. Половина поселка, наверное, уже на пути в Мексику. А вторая половина жжет документы и запивает пепел горькой». Карасев крикнул на весь дом несколько имен и велел сдаться. Через несколько минут из укрытия в подвале вышли трое растерянных охранников в камуфляже и высоких берцах. В руках они держали автоматы с освещенными пулями. Сатана внимательно осмотрел это поникшее воинство, брезгливо скривился. «Паулюсы подвальные!» И кивнул своей свите. «Пропустить!» Бойцы отдали оружие и, понурившись, прошли мимо бывшего хозяина. Карась проводил их глазами и постучал по стене над огромным камином. Сбоку над столом бесшумно отъехала в сторону большая картина, открывая доступ к спрятанному в стене сейфу. Как только Карась ввел код, бойцы сатаны оттеснили его в сторону и вытащили на стол все содержимое тайника. На несколько пакетов с деньгами и драгоценностями легли два коротких пистолета и стопка документов. Именно она и заинтересовала Ольгу. Выбрав в стопке пожелтевшую от времени карту, она положила ее между ладонями и подула. Карта вспыхнула и тут же исчезла, не оставив после себя даже пепла. Повинуясь еле заметному кивку, четверо бойцов окружили карася и положили руки ему на плечи. Дьявол подул и на них. Огонь окутал фигуры, а над их головами раскрылся зияющий темнотой портал. Из него повалили клубы едкого дыма и послышались неразборчивые крики. Пламя резко ударило вверх и всех пятерых затянуло в портал, а в воздухе запахло серой. Портал захлопнулся, оставив на потолке еле различимые следы копоти. «Ну, вот и все. Собирай иконы и тащи их в машину», — похлопал закашлявшегося Дениса по спине сатана. «Я увезу тебя, куда скажешь. И на этом все. Никто никому и ничего больше не должен». «Зачем мне забирать все иконы? Мне нужна только моя», — возразил батюшка. «Отдашь любой храм. Уж лучше туда, чем их по частным коллекциям растащат еще при описи имущества. Кстати, можем увезти эти карикатуры отцу Виталию, ученику твоему ненаглядному. Толковый пограниц из него вышел. Сразу видно школу. А ты, помнится, хотел попросить его кладбище осветить. Видишь, как все складывается? Один к одному». «Да, пожалуй, ты прав. Сейчас все лики соберу и поехали». «А если не секрет, что за карту ты потребовал у карася?» «Не секрет. Это схема эвакуации из ада при пожаре». «Нет, я серьезно, и такая есть. Хорошая схема, толковая. Заказывал у умельца, что манускрипт Войнича создал. По ней карась и ушел из ада. Он хоть и тварь, но тварь умная и сообразительная». Денис бережно упаковал иконы и грустно посмотрел на друга. «Конец пути?» «Каждый путь должен когда-то закончиться, Дэн. По-другому не бывает». «А твой?» «У меня нет своего пути. Я иду вслед за ним, а вы идете за мной. Я не путник, я провожатый». Меньше чем через час черная полуспортивная машина остановилась у дома отца Виталия. «Донести не помогу. Сам понимаешь, специфика груза», – развела руками Ольга. Денис в это время запил таблетку обезболивающего глотком холодной воды, прицепил фляжку обратно к поясу и крепко пожал миниатюрную женскую руку. «Понимаю, Коля, понимаю. Ты и так помог больше, чем это возможно. Скажи, я теперь точно твой клиент, без вариантов?» «Это решит страшный суд. Но на моей памяти все священники и жрецы, что обращались за помощью ко мне или к демонам, после смерти попадали в ад. Хотя, знаешь, ты первый, кто не просил благ для себя, а старался ради настоящей цели. Но вряд ли ты станешь первым, кому простят призыв беса и обращение за помощью к черту. Так что девятый круг, Дэн, как ни крути. Ладно, до скорого». «До скорого, несущий свет. До скорого. Дочке привет». Черный седан с пробуксовкой отъехал прочь, а отец Дионисий подхватил два больших белых пакета с иконами и потопал к подъезду. Солнце мягко светило ему в спину, а легкий ветерок трепал длинные волосы. Денис обернулся, прищурился и посмотрел на солнце. Потом подмигнул ему и зашел в подъезд, даже не догадываясь, что это была одна из последних его дверей. Измученный болезнью организм уже стремительно сдавал свои позиции, а сердце отстукивало последний день жизни отца Дионисия, священника и солдата двух войн. Той, что закончилось несколько десятилетий назад, и той, что идет не прекращаясь уже несколько тысяч лет.